Студия «Ардис» представляет. Джейд Девлин, Лиз Карбон. «Мой азиатский принц». Читают Маргарита Ефремова, Сергей Осадчий. Глава первая. Кристина. Что это было? И почему так болит голова? Я же точно вчера уснула на диване с планшетом, а не в баре со стаканом. И глаза не открываются. Это я что, вместе с подругой так ржала до слез над судьбой и актерскими способностями дорамных героев, что к утру отекла и стала похожа на всех корейцев сразу? С большим трудом удалось пошевелить левой рукой. Ей-то я и разлепила один глаз, тоже левый. И вместо родного натяжного потолка с лампой и плюшкой обнаружилось нечто странное. А точнее, люстра. Красивая и излишне пафосная. Знаете, с такими хрустальными висюльками, на которых вечно скапливается пыль. И бедным хозяюшкам приходится к каждому празднику лезть на табуретку, чтобы их помыть. Но зато, когда на такие падает свет, они очень красиво переливаются радугой. Что сейчас и происходило. Только вот маленькие кусочки преломленного света меня совсем не радовали. Потому что я точно нигде раньше эту люстру не видела. Протянул какой-то мужик совсем рядом со мной. Прямо вот совсем рядом. Чуть ли не на мне. Или во мне? Вы когда-нибудь пробовали орать хором с самим собой? А у меня получилось. «Ты кто?» И опять хором. Таким слаженным, что голоса слились в один. Опять почему-то мужской. «Да что происходит? Ха!» Так, кажется, я немного понимаю. Думаю, я женским голосом, а говорю почему-то мужским. Мало того, где-то рядом кто-то еще думает этим самым мужским голосом не мои мысли. Иначе почему в голове возникает некая фамилия «У»? И понимание, что лежу я на собственной кровати в собственной комнате в резиденции этих самых «У», чья вообще фамилия может состоять из одной буквы. Или не буквы. Да что ж такое? Ощущение, будто одна половина мозга воспринимает таинственное «У» как одну забавную букву, а вторая — как иероглиф, обозначающий имя клана. Мало того, пафосное такое имя чуть ли не богоподобный. А еще там крутится словечко «Вэйшэнг». И я далеко не сразу въехала, что это тоже имя, только личное. Рожденный великим или светлое благородство. Тоже знаю откуда-то, как и еще 5-6 значений пары этих иероглифов. Между прочим, ни разу не корейских, кружочков не хватает, но вроде и не китайских, и даже не японских. Такое впечатление, что какой-то безумный ученый смешал в кучу языки и письменность разных азиатских народов, а из получившегося результата вычленил новые кракозябры, похожие и не похожие на всех сразу. Уф, кажется, все это оказалось для меня немного слишком. Наверное, именно поэтому я решила, что такой странный сон мне не нравится, и лучше попробовать посмотреть другой. А что для этого надо? Правильно, заснуть. Так что перестала дергаться, закрыла левый глаз и стала считать овечек. Раз овечка, два овечка. О, получается. Расслабон наступил, тело не чувствую. Еще немного, и начнутся розовые единороги, мой любимый сон, который вернет меня на родной диван под родную плюшку на потолке. Увы, ощущения чужого тела отступили, а вот розовых единорогов, родимых плюшек и нормальной жизни так и не появилось. Вместо этого мое тело облегченно выдохнуло и пробормотало. «Надо меньше пить, чтобы я еще раз повелся на подначке Рио Рома, что он там нес про заветные желания. Мы, кажется, что-то загадывали на выигрыш, и я выиграл. Идиот». Тело протянуло руку, и перед вновь приоткрытыми глазами оказался экран смартфона, показывающий ровно 6 часов 15 минут. Я недовольно выдохнула. Рань какая. Можно еще спать и спать, но тело было не согласно и после моего выдоха изрекло. Пора вставать. Словно в ответ на это высказывание смартфон в руке завибрировал. И одновременно с этим в белой стене слева от кровати открылась до этого невидимая дверь. «Господин, ваша вода. Завтрак будет подан ровно через полчаса», — произнесла классическая горничная из аниме, вся из себя по-восточному хорошенькая, одетая в ту самую черную форму с белым фартуком и с отчетливой печатью полной отстраненности на лице. Она держала поднос, на котором красовались два стакана горячей воды. Как я поняла, что горячий, а по тонкому пару, поднимающемуся к пафосной люстре. О, горячая вода с утра, это же что-то про здоровое питание по-китайски. Лучше бы кофе подали, честное слово, ну или хоть минералки холодной, а то голова такая мутная. Тело тем временем спокойно встало, едва ли не залпом осушило сначала первый, потом и второй стакан. Горячая вода практически обжигала горло, отчего я слегка дернулась и потому пролила немного воды на... а в чем я? Неужто голая? Голый? Стараясь не сильно конфликтовать с телом, бросила взгляд в бок, где, по воспоминаниям, оказалось ростовое зеркало. Ой, однако... Горничная на голову парня никак не отреагировала, словно это было привычно и естественно. Неужели тут, как в диком средневековье, все еще считают, что слуги не люди, а разновидность мебели? Фу, однако, фу! Тело снова дернулось и чуть не уронило стакан. Она услышала мое «фу». «Спасибо, Мэй», — сказал мужской голос. «Ты пока свободна». А вот тут горничная все же позволила себе один быстрый взгляд не по форме, на обычную утреннюю мужскую эрекцию. И так она глянула, что я вдруг поняла. Это тоже вменялось ей в обязанности. Не потому что девушку заставляли, скорее наоборот. Ушла, слава богу. А то что-то я не в настроении смотреть в собственном сне чужой хентай. Лучше... А что лучше? Куда это мы? А, в личный спортзал за другой дверью. Напряжение сбрасывать приличным образом. Штаны-то хоть наденем или так и побежим? Звеня. Нет, мы сначала в бассейн. У нас есть бассейн. Такой огромный. Круто. Бррр, мазохист. Вода холодная, я плавать не умею. Зато тело умеет. И как давай уметь от бортика к бортику со скоростью торпедного катера? Я только булькать успевала, пока мы не проплыли километра два по ощущениям. И не вылезли на кафель слегка усталые и довольные, как лягухи из болота. Зато почти сразу вытерлись и надели шорты, лежавшие на шезлонге. И кроссовки девственно белые. И носочки такие же, будто их кто-то заранее приготовил. Хотя почему? Будто. Горничная же. Эй, куда еще на беговую дорожку? Да что ж за сон такой, мазохистско-физкультурный? Дорогой, дорогой! Женский голос тормознул тело на полпути к пыточному тренажеру. Ты не забыл, что в 10 утра у тебя свидание? Чего?